Глава 20. Акула свалился в заросли кустарника, а мы с Жужей свалились на акулу. «Черт, он весь в масле!» Жужа сдавленным голосом костерила промасленного акулу и обтирала испачканную руку об траву. «А ну тихо!» — командую. «Ползем за мной!» Благодаря радару мне удалось засекать и обходить, обползать всех игроков. Получили они задание отстреливать или нет, проверять не хочется. Да даже если не получили. Походя, избавиться от конкурента никто из них не побрезгует. Напарываясь на колючки и острые камни, Жужа шепотом обзывала меня параноиком, но послушно ползла следом. Наконец доползли до неширокой речки. Увы, надежды, что она окажется судоходной, не оправдались. «Прокатимся на акуле?» — азартно предложила Жужа. «Босс, здесь воды по колено. Я сяду на мель». «Я знаю акулу, успокойся», — Жужа шутит. Тем не менее, нам удалось убраться от места старта незамеченными. Хотя моя карта показывает не слишком обширные территории. Этого достаточно, чтобы выбирать маршрут, забираясь во все более глухие места. Я не столько опасаюсь тварей тьмы, сколько других игроков. Тварей слуг тьмы тоже опасаюсь. Мы выбрали на село с храмом. Сменить место привязки очень важно, но... В селе оказалось уж больно много прислужников. Нападать я не решился. Пошли дальше. И в следующем селе подступы к храму стерег всего один противник. Правда, этот противник имел 50-й уровень. Конный рыцарь тьмы, весь закованный в металл. Даже конь у него закован в металл. «Как думаешь, босс, мы с ним справимся?» Акула полон сомнений. Темный рыцарь его впечатлил. «Надо попробовать». «Кротовский, ты должен придумать какую-то хитрость». Жужа тоже не горит желанием бросаться на рыцаря в открытом бою. «Ладно, так поступим. Делаю вид, будто у меня есть план. Ты, акула, лезь на дерево, а ты, Жужа, прячься в кусты». «Я понял, босс. Ты выманишь его сюда. Я спрыгну с дерева и выбью из седла. Я выскочу из кустов и нашинкую его кинжалами», — добавляет Жужа. «Да, именно так». Я почему-то сомневаюсь, что рыцарь 50-го уровня окажется настолько глуп, чтобы попасть в подобную ловушку. Но ничего лучшего все равно придумать не смог. Накладываю стрелу на тетиву, выхожу из леса на открытый луг и, пригибаясь, начинаю сближаться с рыцарем. Разумеется, рыцарь меня заметил раньше. Раньше, чем я смог сблизиться на расстоянии выстрела. Он тронул поводья и поскакал на меня. Я даже стрелять не стал. Бестолку. Сиганул обратно в спасительный лес, и как только я забежал за деревья, тот прекратил погоню, понимает гад, что в лесу может нарваться. Рыцарь подождал какое-то время, а затем вернулся на исходную позицию к храму. Не к самому храму, ближе 10 метров он приближаться к храму не может. Но вот в 10 метрах от храма он и встал. «Значит так, — говорю своим, — переходим к плану Б». «Что мне делать, босс?» — с готовностью отзывается акула из древесной листвы. «То же самое сидеть на дереве». «Кротовский, этот темный такой же параноик, как и ты, если не хуже», — сообщает Жужа из кустов. «Тем хуже для него. Жужа, у тебя будет другая задача». После небольшой подготовки начинаю второй раунд. Снова выхожу из леса и иду в сторону рыцаря. На этот раз рыцарь заметил меня даже раньше, но в погоню сразу не бросился. Чертов параноик. Откуда только берется такое осторожное мудачье? Я сблизился еще на несколько шагов, но тот снова остался на месте. Понимаю, он ждет, когда я подойду настолько близко, чтобы потом догнать меня раньше, чем я успею сбежать в лес. Делаю еще 5 шагов. Ждет, гад. Тогда я делаю шаг вперед, а затем сразу 2 шага назад. Рыцарь рефлекторно дернулся, но не повелся. Я делаю еще шаг вперед и опять 2 назад. Ждет и уже не дергается. Убираю стрелу и извлекаю из тетивы звук волчьего воя. Конь встает на дыбы и ржет, но рыцарь осаживает коня. Выдержанный какой, но у всякой выдержки есть предел. Пробегаю еще 5 шагов вперед, а затем снова бегу назад. Слышу за спиной топот копыт. Рыцарь не выдержал издевательств над собой и над конем и рванул в погоню. И снова я успел заскочить в лес раньше. Рыцарь осадил коня, но лагун меня не догнал, а сунуться в лес опять не решился. «Ты, сыкло, выходи за закорягу биться!» Пытаюсь дразнить рыцаря из леса, но рыцарь не ведется. Он еще ждет какое-то время и снова возвращается к храму, занимая сторожевую позицию в 10 метрах от него. А затем мне приходит оповещение от системной справки. «Поздравляем! Ваша группа прорвалась в храм Тысячи Богов. Игрок Жужа установила привязку в храме. Святость храма повысилась на 1 уровень. Защитный радиус вокруг храма расширился до 20 метров». Волна святости, излучаемая храмом, резко раздалась и накрыла темного. Темный попытался выскочить из зоны губительного храмового излучения, снова вжарил коню шпорами под бока, но сбежать не успел. Конь его хоть и закован в железо, но сам при этом не железный. Конь тупо устал скакать туда-сюда, таская на себе такую тяжесть. Сначала прислужник тьмы свалился с коня, а следом свалился сам конь. Ай да мы! Пока я играл с рыцарем в кошки-мышки, пока отвлекал его внимание, наша штатная стрекоза, обойдя предварительно село с другой стороны, добежала до храма незамеченной. Первым делом, преодолев позывы жадности, мы с акулой тоже сменили точку привязки. А уж после все вместе пошли потрошить рыцаря. Кроме того, что с темного прислужника 50 уровня моя группа отхватила вагон игрового опыта, элитный противник порадовал еще и добычей. Жуже досталась крутая заколка в виде бабочки. Летать этот волшебный предмет не позволит, но способности «легкий шаг» Жуже все равно очень довольна. Теперь понятно, что позволяло обвешанному толстым железом рыцарю так резво мчаться на коне. Заколка уменьшает вес владельца. Акула тоже претендовал на заколку, мотивируя тем, что ему с нее будет больше пользы. Мол, в его случае полезная нагрузка магического предмета окажется не в пример выше. «Куда еще ее больше облегчать, босс?» Акула обличительно указывал толстым пальцем на худенькую Жужу. «Ее скоро ветром сдувать начнет». «Кротовский, отдать заколку акуле — плохая идея», — парирует Жужа. «Она ему на пользу не пойдет. Он станет еще больше жрать, а меньше весить в итоге все равно не станет». «Успокойтесь». Акуле от рыцарских щедрот тоже достанется отличный артефакт. Ременная пряжка старого солдата. Зачитываю характеристики. Повышает общую выносливость, делает владельца более неприхотливым ко сну, воде и пище. Жужа тут же согласилась, что эта волшебная вещичка прямо создана для акулы. Сам акула, правда сказать, принял артефакт с некоторыми сомнениями. Снижение аппетита он не спешил относить в разряд полезных приобретений, скорее наоборот. Ну а мне перепала еще одна премиальная стрела с заклинанием огня. Не знаю, как она оказалась у рыцаря, да и неважно. Теперь у меня максимально возможное количество премиальных боеприпасов. Бронебойная стрела с отравой, ледяная и огненная. При правильном чередовании можно достигать высокой эффективности разрушений. Итого, сейчас мой колчан содержит 7 стрел. На автоматный рожок еще не тянет, а на пистолетный магазин — запросто. Получив новую точку привязки, мы почувствовали себя гораздо уверенней и отправились дальше. Наша цель прежняя — попасть в Надыб. Где это, по-прежнему неизвестно, но на карте имеется стрелка, указывающая направление. Вместо твари тьмы теперь приходится сражаться с прислужниками тьмы. Кроме тех случаев, когда среди темных слуг попадаются погонщики. А они попадаются. Тогда мы сражаемся с тварями и со слугами одновременно. И сражаемся вполне успешно. Мы перешли отметку 30 уровня и активно подбираемся к 40-му. Скорость набора игрового опыта явно свидетельствует о том, что игра продлится недолго. Это не компьютерная бродилка, которой разработчики пытаются подсадить пользователя всерьез и надолго. Здесь иные правила. Боги тянуть резину не собираются. Такими темпами еще 3-4 сессии, и все закончится. Ну а мне повезло с командой. Акула с Жужей хоть и грызутся слегка друг с другом, но главное, что действует, как в той песне Владимира Семеновича. «Я как проклятый ишачу, ни ханыжу, ни торчу, прилечу похохочу». И хотя акула хохотать вряд ли будет, акул-баба напутствовал его позволением в случае победы начать ссаться от счастья. Но дело это не меняет. Акула вкалывает как надо, они с Жужей оба хорошие бойцы, в меру дерзкие, в меру осторожные. Когда солнце пошло клониться к горизонту, мы перевалили за 45-й. «Кротовский?» — спрашивает Жужа. «Думаешь, уже сегодня нас всех опять соберут в одну кучу, чтобы мы бодались за выход в следующий круг?» «Сегодня или нет, но к этому все идет. Глядите-ка, там река». «Точно, река», — подтверждает акула. «Довольно широкая, но я ее легко смогу переплыть, босс. Может, нам в этот раз повезет? Не придется ни с кем сражаться. Я просто перевезу вас на другой берег». Я только покачал головой. Такой халявы боги не допустят. И оказался прав. Когда мы подошли к реке, оказалось, что она бурлит от несметного количества зубастых рыбешек, похожих на пираньи. Проклятие! Жужа в сердцах швырнула в воду подобранную на берегу палку. На эту палку тут же накинулось полчища зубастых рыб. Да, если они деревяшку разодрали в пару секунд, от нас даже костей не оставят. Придется искать какое-то плавсредство. Мы двинулись по берегу и через какое-то время набрели на речной паром. Увы, за право переправиться на пароме собралось побороться слишком много претендентов. Несколько крупных групп игроков уже взвешивают шансы в неизбежной битве обладания. Нашей троице здесь ничего не светит. Мы пошли дальше и увидели с высокого берега маленькую трехместную лодочку, привязанную к деревянным мосткам. Вот прямо наш размерчик. Осталось только выяснить, есть ли желающие на эту лодочку. А ну пригнитесь, «Здесь будьте и не высовывайтесь», — говорю своим. «Я на разведку». Падаю на брюхо и по-пластунски ползу к берегу. Ни леса, ни кустов на берегу нет, но трава высокая. Меня никто не видит, и я тоже никого не вижу. Зато все видит мой радар. По итогу вылазки я обнаружил 3 группы, 2 по 5 игроков, а в еще одной целых 7. Не уверен, что каждая группа осведомлена о засевших в разных местах конкурентах, но догадываются, тут к гадалке ходить не надо. Возвращаюсь к своим, обсказываю обстановку. У меня нет уверенности, что мы найдем другую лодку, а даже если найдем, скорее всего, на нее мы тоже окажемся не единственными желающими. Но наша группа самая маленькая, — резонно возражает акула. Зато наша группа единственная, обладающая полными сведениями обо всех соискателях на лодочную прогулку. И что нам делать, босс? Ждать. Так и знала, что ты это скажешь, Кратовский. Ненавижу ждать. Первый не выдержала группа из 5 игроков. Они вскочили и помчались к реке. Забег был красивым, но недолгим. Вторая пятерка держала наготове пару убойных заклятий. 5 бегущих в один миг превратились в 3 бегущих. По итогу короткого боя вторая пятерка добила первую, потеряв 1 игрока. Возбужденно перешучиваясь, оставшиеся 4 уже не торопясь отправились к лодочке. Триумф оказался недолгим. 7 более выдержанных игроков обрушилась на них внезапно и превосходящими силами. Увы, группа из 7 потерь вообще не понесла. Надежда на то, что все они друг друга перебьют и на 0 помножат, не оправдалась. Оглядываясь и не кучкуясь, все 7 беспрепятственно подошли к лодочке. «Какого черта, Кратовский, сколько можно ждать?» «Мы не справимся с 7 игроками», — пробубнила акула. «Тем более у них 3 мага». «Но они сейчас уплывут», — возбужденно шепчет Жужа. «Так мы хотя бы попытаемся». «Жужа, черт тебя подери, а ну не дергайся!» Пытаясь урезонить нашу резкую стрекозу, акула, придави ее чем-нибудь тяжелым. «Только попро!» Ничего тяжелее собственной туши под рукой у акулы не нашлось. Он навалился на Жужу, прижав к земле. Но уже через пару секунд отпустил. Мы оба знаем, что она успокаивается так же быстро, как и заводится. «Гад ты, Кратовский!» — сообщила она обреченно. «Они уже отвязали лодку и грузятся. Вот чует сердце. Нифига мы уже не найдем?» «А мы не будем искать другую лодку», — отвечаю спокойно. «Мы на этой поедем». «Так, а теперь медленно и незаметно ползем к лодке». «Кратовский, ты издеваешься?» «Медленно и незаметно», — я сказал. Между тем в 7 игроков начался разлад. Лодочка-то 3-местная. Я сразу знал, что все они не поместятся. Те 3, что успели забраться в лодку, начали уверять, что один из них вернется за оставшимися. Аргумент, конечно, нелепый. Дураку ясно, что никто уже не вернется. Да даже если вернулся бы, 4 на борт не взять. Как минимум 2 в аэропорт не попадают. И то при наличии альтруиста, который рискнет билетом в следующий круг. А такие альтруисты, если и были в игре, вылетели еще на 1-х 2 этапах. Разумеется, ни к какому соглашению они не пришли. Разумеется, 3 в лодке сцепились с теми 4, которые не в лодке. Разумеется, 3 в лодке проиграли. А нечего было лезть первыми и становиться удобной мишенью. Боги не любят выскочек. 1 они с собой все-таки забрали и любезно освободили оставшихся от необходимости избавляться от лишнего игрока. Последние 3 начали выкидывать тела из лодки прямо в реку. А вот теперь наш выход, ребятки. Накладываю стрелу и прошиваю 1 из игроков. Жужа с акулой со всех ног бросаются к берегу. 1 из игроков бросает им под ноги ловушку. Акула в ловушку залетел, а Жужа с легкостью перемахнула через плетение корней и уже в следующую секунду запрыгнула на мостки. Я выбил стрелу еще 1 игрока, а Жужа носовала кинжалами любителю ловушек. Фуф, кажется, получилось. Вот только отвязная лодка поплыла по течению. К тому времени, как Жужа разделалась с магом, лодку отнесло на такое расстояние, что даже наша стрекоза не имеет шансов запрыгнуть с нее с мостков. Но неужели облом? В этот миг акула, освободившись от корней, разбежался и сиганул в воду. В 2 грибка он преодолел расстояние до плывающей лодки и выпрыгнул из воды, как рыба, спасающаяся от щуки. Оказавшись в лодке, акула орал, как резанный, отрывая от себя 2 десятка клыкастых пираний. Они успели изрядно его покусать. Истекая кровью, акула схватился за весла и несколькими мощными грибками вогнал лодку в берег. Жужа запрыгнула первой. Я оттолкнул лодку и запрыгнул следом. «Греби, акула, скорее!» Но акула успел настолько пострадать от укусов, что просто обмяк, как куль, и свалился на дно. А по берегу в нашу сторону уже бежит новая группа игроков. Я хватаю весла, начинаю грести. Когда конкуренты подбежали, атаковать нас было уже бесполезно. Они что-то кричали с берега, один от бессилия и злости пустил в нас фаерболом. Вопреки всему, его фаербол развернулся и прилетел обратно, оставив от завистника только обгорелый скелет. Боги шутят. Я греб к берегу. Жужа держала на коленях голову акулы, а сам акула умирал. Видимо, пираньи не только отъели от него немало мяса, но и заразили каким-то ядом. «Кротовский, что же делать?» — Жужа заламывала руки. «Мы успеем довести его до храма?» «Очевидно, что не успеваем. Даже если мы довезем его живым до берега, дотащить потом до храма точно не получится. Я бы очень хотел, чтобы акула выжил, но он не выживет».